Глава 10. «Ты уверен, что это сработает?» — негромко поинтересовался Сакс. «У тебя есть мысли получше?» Я аккуратно переставил ноги и скользнул еще на полметра по уступу. «Тогда лучше бы ты поделился ими пораньше». Конечно, я был ни хрена не уверен. Не в том, что импровизированный костер, сложенный из скамеек почти у самой двери, разгорится достаточно быстро. Не в том, что этакий средневековый таймер, представляющий собой обточенную о лезвие секиры и воткнутую посреди масляной лужи церковную свечу, вообще сработает. Или сработает, когда надо. Или что это масло вообще загорится достаточно быстро. Мне показалось, что вздрогнули даже скалы. Из узких окон в десятки метров над нами вырвались струи белого пламени. В одно мгновение храм Двуединого превратился в погребальный костер для Тена Олафа. Стало светло, как днем. Если бы кому-то пришло в голову взглянуть со скалы вниз, они без труда заметили бы три фигуры на узкой тропе. Меня, Хроки и Сакса. Мы покидали монастырь тем же самым путем, что и зашли. Впрочем, судя по воплям, имперцам было явно не до нас. Джон Ренли, первый уровень, убит. Вы получаете 125 очков опыта. Бернард Изоука, первый уровень, убит. Вы получаете 125 очков опыта. Рорен Трехпалый, второй уровень, убит. Вы получаете 250 очков опыта. Навык ловушки улучшен. Текущее значение – 1. Вы получаете 125 очков опыта. Ричард Марлоу, 5 уровень, убит. Вы получаете 600 очков опыта. Навык ловушки улучшен. Текущее значение – 2. Вы получаете 125 очков опыта. Я еле успевал смахивать выскакивающие сообщения. Олаф неудачливый явно заработал в глазах своих богов несколько очков. На его огненной могиле враги сгорали заживо. Эх, пошариться бы еще по карманам. Хотя, дает он с ними с карманами. Самое главное, выбрались. Побег из мышеловки. Задание выполнено. Вы нашли способ незаметно сбежать из монастыря. Вы получаете 1250 очков опыта. Поздравляем! Вы достигли 4 уровня. Распределите полученные очки способностей в меню персонажа. Доступных очков способностей — 1. «Йотуновы кости!» — выругался Хроки. «Пожалуй, даже в Муспельхейме не так жарко, как там, наверху. Я не сомневался, что ты что-нибудь придумаешь, Антер». Не знаю, чего в голосе моего спутника было больше. То ли обожание, то ли какой-то странной, почти детской обиды. Хроки не мог не восхищаться изящным финтом, мгновенно превратившим безвыходное положение чуть ли не в победу. Большую часть добычи пришлось оставить, но и у него, и у меня с Саксом инвентарь был под завязку забит монастырским золотом. И все же в словах Хроки звучали и нотки разочарования. «Я действительно вытащил их из монастыря». Да еще и успел напоследок здорово напакостить имперцам, но все же мои успехи были успехами человека, пусть сообразительного, хитрого и отважного, но все же обычного человека, а не избранника богов. Кто знает, может, Хроки в глубине души надеялся, что Тир дарует мне волшебную силу, позволяющую в одиночку победить целый отряд солдат императора. Что до Сакса... Он все так же поглядывал на меня сквозь свой фирменный хитрющий прищур. Его, как юношу прагматичного, явно мало волновало происхождение моих талантов. Почитатель Тараниса не возражал ни против помощи Тира, ни уж тем более против обычных человеческих методов. Пока система работала и позволяла сохранить жизнь и набить карманы золотом, стоило ли задумываться, как и почему все происходит? «Половина дела сделана!» Сакс первым шагнул со скалистой тропы на примятую лесную траву. «А что дальше? В лес лучше не соваться, а на дороге всадники нас быстро догонят. Да и куда идти?» «Верно!» Хроки тяжело вздохнул. «Мы на чужом берегу, и самому ярлу Рагнару нам не помочь. Даже если мы удерем подальше отсюда, первый же отряд вздернет нас на дереве». Я усмехнулся. Придумать вторую часть безумного и немыслимо дерзкого плана оказалось куда проще, чем первую. Не подкачало бы исполнение. «Морские бродяги! Чтобы им под землю провалиться!» Хромой Эд сплюнул за борт и снова принялся разглядывать полыхающее на горе пламя. Северяне умели мстить и отплатили огнем за огонь. Их длинная боевая ладья уже давно превратилась в груду головешек, но и монастырь, похоже, постигла та же участь. Как и их самих. Эд еще раз пересчитал тела на берегу. Местные подстрелили несколько прямо здесь, на песке, а оставшимся скандам ни за что не выстоять против целого отряда. Особенно, когда до них доберутся те на конях. Наверное, благородные. За все свои 50 с небольшим хромому Эду не случалось видеть таких богатых доспехов. 5 закованных в броню всадников. Уже совсем скоро проклятые безбожники или погибнут в бою, или будут болтаться на суку. Эд вздохнул. На мгновение ему и самому захотелось оказаться там, за стенами монастыря, чтобы схватиться с северянами. Впрочем, не так уж и сильно захотелось. За долгие годы службы Эд ни разу не встречал солдата, который был бы одновременно и старым, и храбрым. Себя же он уже 10 как мог причислить к первым. В конце концов, если его жалование ничуть не менялось от того, дрался ли он в строю или оставался охранять корабль, к чему рисковать? Да и колено, разрубленное в той заварушке на Эллиге, снова начало ныть. «Видимо, быть буря. Вон, тучи собираются». Задумавшись, Эд едва не прозевал парня, подплывшего почти к самому борту. «Эй, ты, на корабле!» — позвал тот. «Помоги!» Эд тут же схватился за арбалет. Глаза уже не те, да и темно, но с такого расстояния он точно не промахнется. «Господь двуединый!» — затараторил парень, выплюнув в воду. «Я еле сбежал от этих морских варваров! Не стреляй!» «Кто ты, нечистый, тебя забери?» — выругался Эд. «Что ты здесь делаешь?» «Я был на берегу, когда они высадились!» Парень подплыл вплотную и вцепился в доски обшивки. «Огромные, страшные, будто демоны бури! Они перерезали всех! Убили епископа!» «Проклятие!» Эд чуть опустил арбалет. «Приказ есть приказ. Если капитан сказал, что до его возвращения никто не должен подняться на корабль, значит, так тому и быть. Если бы потребовалось, Эд всадил бы болт хоть в самого морского духа, вздумая тот напасть». Но не стрелять же в пацана, не разменявшего и 30-й, явно из местных, худой, черноволосый и безбородый. Он вполне мог бы оказаться ровесником сыну или дочери Эда, конечно, если бы те у него были. Солдатская жизнь не слишком-то располагала к подобному, но Эд никогда не жалел. В отличие от законных жен, падкие на серебро девочки из дешевых борделей всегда были юными и свежими. «Помоги мне подняться, добрый человек!» — всхлипнул парень. «Мне холодно! Я прыгнул в воду, они за мной не полезли! Помоги!» Сейчас парень выглядел совсем ребенком, замерзшим, уставшим и до смерти перепуганным. Но все же что-то здесь было не так. Эд нахмурился. Северяне высадились уже несколько часов назад. Зачем пацану понадобилось все это время сидеть в воде? Почему он не выбрался на берег? И как он вообще не окоченел и не пошел ко дну? И зачем поплыл к кораблю, рискуя поймать между глаз арбалетный болт? 10 службы научили хромого Эда выполнять приказы. Но думать он уже почти не умел. Заржавевшие шестеренки сознания старого солдата скрежетали, стонали, раскручивались, но слишком медленно. Когда за спиной Эда едва слышно скрипнула доска, он успел только чуть повернуть голову. За его спиной стояли 2 скрючившиеся тени. Одна огромная и мощная, вторая чуть пониже. Что-то гулко свистнуло в воздухе, шея вспыхнула болью, и на мгновение Эд увидел собственное тело, будто бы со стороны. Только почему-то оно таинственным образом укоротилось ровно на голову. А потом... стало темно. Я кое-как перевалил обезглавленное тело через борт. Первоуровневый солдат по имени Хромой Эд оказался неожиданно тяжелым и, на наше счастье, не слишком сообразительным. Если бы он успел взяться за висевший на поясе рог и протрубить тревогу, или хотя бы пристрелить плавающего у борта имперского корабля Сакса, вся моя затея тут же накрылась бы медным тазом. Хроки кое-что соображал в мореходстве, но даже с его умением управиться с незнакомым судном одной лишь парой рук было бы непросто. Но пока что все шло хорошо. Красно-желтое полотнище паруса с хлопаньем развернулось, вздулось, и корабль начал разворачиваться по ветру. Хроки обеими руками вцепился в руль, а мы с Саксом только и успевали носиться по палубе, перетягивая веревки. Пока что все шло по плану, но я на всякий случай поглядывал в сторону берега. И не зря. Сначала сквозь плеск волн послышался грохот копыт, а через несколько мгновений и треск кустов. Похоже, сир Джейми оказался достаточно сообразительным, чтобы сложить 2+2. Горстка северян пропадает из захлопнувшейся уже ловушки. Одни на чуждом берегу. Разумеется, идти нам было некуда. Разве что к кораблю, способному унести нас по морю подальше отсюда. К ярлу Рагнару или к самому Йотуну, без разницы. Сир Джейми и его свита были превосходно вооружены и закованы в броню с головы до пят, и их кони без труда нагнали бы нас и в лесу, и тем более на дороге, но не по воде. А единственный корабль на этом берегу, не считая, разумеется, превращенного в почерневшие угли Ленорма, сейчас подчинялся крепкой руке Хроки. Если бы только мы плыли чуточку, хоть чуточку быстрее. Когда троица всадников во главе с сиром Джейми вылетела на берег, корабль уже набрал ход. И все же расстояние между нами стремительно сокращалось. Даже вязкий мокрый песок почти не замедлил движение могучих боевых жеребцов. Не сбавляя хода, они врезались в набегающие волны. На мгновение я даже успел испугаться. Какая здесь вообще глубина? Вряд ли большая. А если здесь, в игре, кони еще и плавают со скоростью гидроциклов? Полоска спасительной черной воды становилась все уже и уже. Но на этот раз местные боги оказались на нашей стороне. Войдя в море по грудь, кони встали. Между нами осталось едва ли 10 метров, но сиру Джейми было их не преодолеть. Видимо, уже начинало светать. Я не без удовольствия смог разглядеть перекошенную от ярости смазливую рожу. «Ах ты, мамку твою делал, гнида!» — заорал сир Джейми. Я закашлялся. Похоже, наконец я встретил на просторах Гордарики себе подобного. Игрока, а не сгенерированного системой персонажа. Белокурый рыцарь выдал себя самым идиотским способом. Выражаясь моим профессиональным, в смысле писательским языком, его слова не были аутентичны локации и эпохи условного средневековья. «Я тебя запомнил, сука, слышишь?» — продолжал бесноваться сир Джейми. «Я тебя понял? Я тебя найду и...» «Что он говорит, Антор?» — поинтересовался Хроки с кормы. «Я кое-как понимаю иллирийцев, но такое...» «Это не наш язык», — Сакс покачал головой. «Наверное, какое-нибудь особенное заклятие». «Вне сомнения. Я изо всех сил пытался не заржать. Это очень сильная магия. Но пока я с вами, можете не бояться».